горизонт спешит к закату, солнце огнем пылает небосвод, но не остается грозный воронок черный от следы и оглушает перестрелка. Лежит ребенок весь в крови, российский снайпер бьет так метко, и ярость, слезы, боль в груди. Мы вам за это отомстим, оставив все, уйдем в ночи, нам и вернемся грозный. Из всех орудий бьют по нам, и самолеты тоже. И стиснув зубы, пусть умрем, но отступить не можем. Все меньше-меньше наш отряд. Вот где-то взрыв глубинной бомбы. Ребята мертвые лежат, но нет назад дороги. Ярость, слезы, боль в груди. Мы вам за это отомстим, оставив все, уйдем в ночи, нам и вернемся грозный. Над Грозным стелит черный дым, и эхом гул бомбежек. Мы до последнего стоим, и нам Аллах поможет. Лишь техник гул и свист свинца, и кто-то где-то стонет. На Грозный даст всю мощь огня, и день чернее ночи. И ярость, слезы, боль в груди. Мы вам за это отомстим, оставив все, уйдем в ночи, нам и вернемся грозный. Разбитый город, сквозь горит дым, повсюду лишь руины. Но сердцу стал ты дорогим, мы кровью за тебя платили. Кроваво-красный горизонт спешит к закату, солнце огнем пылает небосвод, но не сдается грозный воронок черный от следы и оглушает перестрелка. Лежит ребенок весь в крови, российский снайпер бьет так метко. Ярость, слезы, боль в груди. Мы вам за это отомстим, оставив все, уйдем в ночи, нам и вернемся грозный, нам и вернемся грозный.